Сам не свой. Я пребываю в диком шоке. Я просто не могу поверить во все это безумие. Если бы я мог плакать, я бы, наверное, уже рыдал. Но родители еще в детстве отучили меня от этой спасительной привычки для борьбы со стрессом. Мне хотелось кричать и проклинать судьбу. Все это неправильно, все происходящее со мной. Только я обрел счастье и теперь вынужден его потерять. И отнимают это счастье у меня самые близкие люди, которых я люблю больше жизни. Влад вышел из кабинета через несколько минут, но уже с другим настроением. Он подошел ко мне и коснулся плеча. «Адам, прости меня, я очень перенервничал, просто сам не свой. Я не хотел тебя отталкивать». «Но ты это сделал!» Я грубо скинул его руку с плеча. «Малыш, меня обстоятельства загнали сейчас в такой тупик, к которому я не был готов. Я сам не знаю, что делать». «Да, ситуация безвыходная, но жениться на женщине, которую ты не любишь, чтобы она не покончила с собой, это разве не бред?» – закричал я на всю квартиру. «Ты только послушай, как это звучит со стороны». «Адам, ты абсолютно прав. Я еще раз поговорю с ней. Мы попробуем решить эту проблему. Может быть, я порекомендую хорошего психолога. Также попробую предложить ей деньги. Ангелину не интересуют деньги. Она хочет заполучить тебя как трофей. Ты ей нужен, чтобы поставить очередную галочку для себя, что она победила. Это как шахматы. Жаль, что ты этого не видишь. Меня уже несло, и я не мог остановиться. Я прекрасно все вижу. Давай мы сейчас не будем ругаться и выяснять отношения. Дай мне время. Я еще раз поговорю с ней, и, может быть, завтра она успокоится, и мы сможем все трезво обсудить. Влад, если ты женишься на Ангелине, мы не сможем быть с тобой вместе. Ты же это понимаешь? Строго спросил я, глядя ему прямо в глаза. «Эй, малыш, я сделаю все, чтобы мы были вместе в любом случае. Я не хочу с тобой расставаться. Ты мне очень дорог». Влад нежно обнял меня, и я смог немного успокоиться в его любящих руках. В голову приходили разные мысли, и одна из них – рассказать Ангелине про нас. Если она узнает, что мы любим друг друга, то, может быть, она не захочет мешать нашему счастью. Ее ребенку мы будем помогать все вместе. Зачем вообще в наше время жениться? Это пережиток какой-то старой традиции. Ночью Влад в очередной раз доказал мне свою любовь, а потом еще и еще. Я почти успокоился и поверил ему, что он все решит. Утром мы чувствовали себя гораздо лучше. Влад был серьезно настроен поговорить с Ангелиной и объяснить ей, что шантаж – это не выход из положения. Он хотел сказать ей, что не любит ее, и что для всех будет лучше, если он будет просто помогать ребенку. Я очень надеялся, что это сработает. В конце концов, Влад признает отцовство, но ведь для этого не обязательно узаконивать отношения с матерью ребенка. Когда я увидел Ангелину, у меня сразу же заболело сердце. Она выглядела опухшей и апатичной. Я предложил ей прогулять первую пару, благо Влад всегда может понять и не задавать лишних вопросов. Мы пошли с ней в кафе, и я начал допытываться, почему она в таком состоянии. «Знаешь, Адам, я столько времени пыталась его забыть, целый месяц встречалась с другим парнем. Но это все бесполезно. Я ненавижу Влада, но я постоянно думаю о нем и схожу с ума. Мне кажется, это не просто влюбленность. Кажется, это та самая чертова безответная любовь, которая съедает изнутри и медленно убивает. Я никогда не думала, что со мной это произойдет. Я молчал. Наверное, был не готов к таким откровениям с ее стороны. Это снова все усложняло. «Ангелина, но ведь жить с нелюбимым человеком – это неправильно. Ты сделаешь хуже самой себе и испортишь жизнь Владу. И непонятно, как это отразится на вашем ребенке. Постарался я ее вразумить. Глупости. Ты никогда не слышал поговорку «стерпится, слюбится»? Когда мы начнем жить вместе, он просто привыкнет ко мне. А дальше все срастется само собой, возразила Ангелина. Я уже все продумала. Мы сможем создать хорошую, крепкую семью, и ребенок будет жить с отцом. Она мечтательно улыбнулась и о чем-то задумалась. Да, все гораздо хуже, чем я думал. Эмоциональное состояние подруги сложно было описать словами. Она то улыбалась, то начинала рыдать. Давно я не видел ее такой. Судя по всему, разуметь ее будет непросто. Теперь вся надежда на Влада. Может быть, он сможет как-то убедить ее отказаться от этой бредовой затеи. Теперь я ждал вечера с большим опасением и в то же время с огромной надеждой. Но как только Влад зашел в дом, я сразу же понял, что попытка договориться с Ангелиной по-хорошему провалилась. «Ты не смог ее убедить?» – тоскливо спросил я, встречая любимого парня у порога. «Нет, она уперлась и теперь говорит только о свадьбе. Хочет познакомить меня со своей мамой. Если честно, я даже не знаю, что еще ей сказать. У меня кончились аргументы. Может быть, просто предупредить ее мать, чтобы та следила за ней? А там, когда Ангелина родит, у нее появится стимул в жизни, перестанет искать тупые выходы из сложившейся ситуации. Нет, с Ангелиной так не получится. Я знаю ее всю жизнь. Она не бросает слов на ветер. И как ее мать будет следить за ней?» Покачал я головой. «Тут нужно что-то решать по-другому. Нам нужно как-то убедить ее, что затея со свадьбой провальная изначально. Пусть она знает, что все будет не так хорошо, как она планирует. Может быть, ты как-нибудь дашь ей понять, что она тебя никогда не сможет заинтересовать как женщина?» – предложил я. «А ты думаешь, я не пробовал?» – усмехнулся Влад. «Я стараюсь разговаривать с ней грубо, но чем больше я демонстрирую свою агрессию, тем больше она смотрит влюбленными глазами. Это какой-то замкнутый круг». «Да, очень странно. Может быть, сменить тактику? Пригласи ее на свидание и покажи, насколько ты скучный. Ты же можешь сыграть роль зануды?» — улыбнулся я. «Не знаю. Вряд ли это поможет решить проблему. Девчонка упертая. Твердо вбила в голову нашу женитьбу. Но я не хочу сдаваться, ты абсолютно прав. Я не могу жениться и жить с женщиной, которую не люблю. Будем дальше думать, что нам делать». Вся следующая неделя пролетела в каких-то пустых, бесконечных переговорах. Несколько раз Влад ходил с Ангелиной на что-то вроде делового свидания, где они выясняли отношения. Судя по лицу Влада, переговоры заходили в тупик. Ангелина же с каждым днем все больше и больше пыталась убедить меня, что женитьба – это единственный выход из сложившейся ситуации. Также я видел ее блеск в глазах и понимал, что она окончательно помешалась на Владе. Ситуация была патовая. И что самое настораживающее, Влад больше не говорил, что он ищет выход из положения. Несколько раз промелькнула с его стороны фраза, что, может быть, действительно нужно рассмотреть вариант с женитьбой, но только продумать все так, чтобы мы с ним были вместе при этом. Как ты себе это представляешь? Будем тайно встречаться, как любовники? Недовольно проворчал я. Нет, такой расклад меня определенно не устроит. А что ты предлагаешь? Я очень переживаю за Ангелину. У нее действительно неустойчивая психика. «Хорошо, допустим, вы поженитесь. И что дальше?» «Дальше будем думать. Обычно такие, как она, не могут долго жить в браке. Через год сама попросит развода. Или будет искать нового парня», — сказал Влад вполне серьезным голосом. И это еще больше настораживало. Кажется, он действительно верил в то, что говорит. «Еще одна неделя пустых ожиданий». Я потерял всякую надежду, что этот спор решится сам собой. Однако время идет, и уже пора что-то делать. Ангелина должна узнать правду. Мы не можем умалчивать. Рано или поздно это все равно всплывет.